Давай кончать эту волынку. Встань. Она удивленно поглядела и встала. Он положил руки ей на плечи, и она увидела, что он очень бледен. В лице появилась нездоровая рыхлость. Она этого раньше не замечала. Нет-нет, она не знала, почему она его любила, как ей казалось, всегда постоянно с того самого дня, как он появился у них в доме, горячий, взволнованный каким-то своим спором с отцом и ее совершенно не замечавший. Хотя она раза два-три под разными предлогами прошмыгнула в кабинет отца. Да, у него хороши были губы и глаза, но он не замечал ее даже рядом. «Ты не о том думаешь, Таня», — сказал он неожиданно. «Вовсе нет, не это меня удерживало». «Нет-нет, не надо ничего говорить и обещать», — сказала она. «Я поеду с тобой. Ты ведь не осмелишься сказать мне «нет» сейчас? Ты должен знать, у меня еще в институте...» «Да, я должна тебе сказать, я думала, что это была любовь. Потом мы расстались. Его звали Андреем. Зачем мне это знать? Хорошо, я согласен, едем в деревню. Но я так долго не был у матери с отцом. Какое это имеет теперь значение?» Она потянулась к нему, и он поцеловал ее. Она зажмурилась, и ему стало легче. Мягкий ласкающий свет, льющийся из ее глаз, мешал ему. «Понимаешь, Таня, отныне все, что бы я ни сделал, будет связываться с именем твоего отца». Он почти оттолкнул ее и, упрямо вздернув подбородок, уткнулся взглядом в уродливый пятиугольный стол на тоненьких металлических ножках, запоздало удивляясь, где только он разыскал такую гадость. В конце концов, и это не важно. Такие трагикомедии, в принципе, вероятны, но не имеют отношения к конечному результату. Я другого боюсь. Вдруг во все это вмешался господин Случай, и все это ошибка. Обыкновенный математический расчет здесь не поможет. Он засмеялся. «Не бойся. Это все волны. Я не могу любить. Даже счастье женщины, ты мне нравишься. И все, понимаешь? И все. Ты ни на что не можешь рассчитывать», — повторил он, присматриваясь к ее потухшему лицу. «Не обижайся на меня, Таня. Любить по-здоровому безумно я уже не могу. Ты непременно хочешь ехать со мной?» «Непременно», — передразнила она, — «мне непременно хочется взглянуть на ту землю, где родятся вот такие бесстрастные знаменитости». «Да, я поеду. Это к тебе не имеет отношения. Просто я так хочу. Для нас это будет последний порог. Или мы его перешагнем вместе, или кто-то из нас один, а второй просто повернет назад. Давай я съезжу за билетами. Предварительную кассу. Деньги есть, хорошо?» «У меня тоже есть деньги», — сказал он, и впервые почувствовал отчуждение, увидев ее холодно замкнутой, с узкими опущенными плечами, отчего шея казалась длиннее, с еще детски пухлым ртом, в приподнятых уголках которого уже таилась женская жестокость. Она смотрела на него далекими, не принадлежащими ему глазами, и была в своем детском высокомерии похожа на пришелицу из иного мира. Она была красива, и запоздалое чувство ревности шевельнулось в нем. Красота относится к той же категории, что и талант. Даже злая красота обогащает мир, подумал он. За что она может меня любить? Времени у меня нет, и никогда не будет. Она ведь умна и понимает, что быть все время рядом и тешить ее красоту я не смогу. За что же она может меня любить? Просто она, наверное, пытается залечить душевную свою рану.